Арзамас и Моском Архитектура представляют курс «История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней». Лекция 8. Особняк Рябушинского. Рассказывает Айрат Багаутдинов. Особняк Рябушинского – образцовое произведение модерна, созданное архитектором Федором Шехтелем в 1900-1903 годах. Это здание находится на углу Малой Никитской улицы и Спиридоновки. Это особняк высотой в 3 этажа с лаконичными фасадами, в верхней части украшенными майоликовым фризом с изображением ирисов. И он имеет очень такую сложную скульптурную композицию. Но прежде чем подробно говорить о его архитектуре, давайте разберемся с тем, что такое вообще модерн. Это движение зародилось в Европе 1890-е годы. Это было время невероятного по своим темпам научно-технического прогресса. Появляются и распространяются железные дороги, автомобили, электричество, телефон, кинематограф. Художники и архитекторы ощущают себя жителями совершенно новой эпохи, которая требует нового стиля. Австрийский архитектор Отто Вагнер в 1896 году написал в своей книге, которая называется «Современная архитектура», «Модерн архитектур». Все современные произведения искусства должны стать наглядными выразителями всего лучшего, свойственного нам, нашего демократизма, чувства собственного достоинства, наших идеалов. В них должны быть учтены огромные достижения науки и техники и свойственный всем современным людям дух практицизма. Конец цитаты. Господствовавшая весь XIX век эклектика или историзм, архитектура, которая стилизовалась под Древнюю Грецию или Рим, готику, Ренессанс или барокко, все это объявляется банкротом. Вот что пишет художественный критик Владимир Стасов. «Архитектура ловких людей, навострившихся в классах, а потом приравнодушно отпускающих товар. Угодно, вот вам 5 аршин греческого классицизма. А нет, 3 с четвертью итальянского ренессанса. Нет, не годится? Ну так хорошо же. Вот, извольте, остаток первейшего сорта Луи Кенс, а не то хороший ломтик романского, 6 золотников готики, а то вот целый пуд русского». Конец цитаты. На помощь архитектуре приходит и быстро развивающаяся строительная техника. Появляются стальные каркасы, железобетон, большие листы стекла. Архитекторы призывают найти новый язык для новых материалов. Дадим слово все тому же Вагнеру. Новые цели рождают новые конструкции и, следовательно, новые формы. Архитектор должен развивать художественные формы только из конструкций. Конец цитаты. В Москву модерн приходит на самом излете XIX века. И именно купеческой столице суждено было стать эпицентром русского модерна, да простят меня петербуржцы. Ведь основным заказчиком этой новаторской европейской архитектуры были предприниматели и промышленники. Двор и чиновники предпочитали более солидную неоклассическую архитектуру. Московский модерн во многом вырастает из абрамсовского кружка Саввы Мамонтова и его же частной оперы, среди участников которых были Виктор Васнецов и Василий Поленов, Михаил Врубель и Михаил Нестеров. А ключевой мастер модерна Федор Шехтель большинство своих шедевров создал по заказу братьев Рябушинских, одной из крупнейших предпринимательских династий Москвы. При этом модерн в Москве очень разный. Одни архитекторы вдохновлялись французскими или австрийскими образцами, именно так сделан особняк Рябушинского, о котором мы собираемся сегодня говорить. Другие стремились создать специфический русский стиль и переосмысляли средневековую архитектуру. Так, например, сделан у того же Федора Шехтеля Ярославский вокзал или храмовые постройки, например, Марфомаринская обитель Алексея Щусева в Москве на Ордынке. Третьи создавали строгую, рациональную архитектуру, которая как бы предрекала весь 20 век. Ну, скажем, у того же Шехтеля есть дом Московского купеческого общества около станции метро Лубянка, который выглядит так, как будто его построили там 10 лет назад, да, совершенно современный бизнес-центр. А теперь давайте перейдем к разговору о нашем сегодняшнем герое, об особняке Рябушинского. Когда заходит речь о шедеврах архитектуры, мы, как правило, восхищаемся архитектором, реже работавшим с ним инженером, и совсем редко заказчиком. А ведь без умного, тонкого, открытого новому и готового тратить деньги, кстати, заказчика, хорошая архитектура просто невозможна. Такова уж специфика этого самого дорогого из всех искусств. Особняк Рябушинского — это счастливый случай совпадения талантливого архитектора и выдающегося заказчика. Степан Павлович Рябушинский был не только предпринимателем и банкиром, совладельцем банкирского дома братьев Рябушинских и завода ОМО, который потом будет называться ЗИЛ, но и коллекционером икон и церковной утвари. Он изучал иконопись, писал статьи об этом, являлся почетным членом Московского археологического института, открыл в доме реставрационную мастерскую и вроде бы даже собирался открыть музей иконы. его коллекция икон в значительной степени сформировала ту коллекцию, которую сегодня владеет Третьяковская галерея. А вот архитектор Федор Осипович Шехтель – это, пожалуй, главный герой московского модерна. Хотя у него была такая непростая судьба. Шехтель получал образование на архитектурном отделении Московского училища живописи, ваяния и зодчества, но недолго. Через 3 года после начала обучения он был отчислен из-за плохой посещаемости. Она, впрочем, была вызвана объективными причинами – необходимостью ухаживать за заболевшей матерью. После Шехтель долгое время работал помощником разных московских архитекторов, строивших в духе эклектики. Но уже в своем самостоятельном произведении, особняке Морозовой на Спиридоновке, который он построил в середине 1890-х годов, Шехтель не просто стилизует под готику, но и создает сложную композицию, которая рассказывает нам об устройстве здания, изобретает свои собственные детали, например, фонари, в общем, ведет себя как архитектор эпохи модерна. Тонко чувствуя как новейшие моды, так и суть архитектуры модерна, Федор Шехтель создал много разных, но неизменно ярких произведений этой эпохи. От Московского художественного театра в Камергерском переулке до все того же Ярославского вокзала. Как уже было сказано, особняк Рябушинского – одно из самых показательных произведений модерна. Я схематически опишу характерные черты этого памятника. Рассматривать произведения архитектуры удобнее, двигаясь от большого к малому. Сначала посмотрим на композицию здания, его форму и соотношение частей. Особняк Рябушинского лишен статики. В глазах рассматривающего он постоянно двигается, как бы перетекает. Композиция здания асимметричная, свободная. До модерна композиция здания была задана каноном. Городской особняк обычно выглядел как кирпичный параллелепипед, парадным фасадом, выходящий на красную линию улицы. Он оформлялся симметрично. Планировка при этом могла быть совершенно случайной, как уж сложится. Модерн предложил новый подход к проектированию, изнутри наружу. С одной стороны, архитектор стремился наиболее удобным для заказчика образом скомпоновать помещение в доме. Комфорт в это время выдвинулся на передний план. С другой стороны, архитектор пытался добиться скульптурной, динамичной, сложной композиции. В особняке Рябушинского объемы закручиваются наподобие спирали или улитки. Мотив роста, движения становился метафорой бурного, метущегося начала 20 века. Второе, о чем следует поговорить – это материалы и конструкции, которые используются в эпоху модерна. До модерна архитекторы боялись оставить свободным даже квадратный метр стены. Они расчленяли ее по высоте и ширине, покрывали орнаментом, заполняли наличниками, лепниной и другими украшениями. А вот архитекторы модерна пропагандировали честную демонстрацию материала. Фасад особняка Рябушинского плоский, без скульптур или колонн, практичная плитка на фасаде не притворяется ничем иным. Это не штукатурка, которая представляется мрамором, не лепнина, имитирующая камень, как бывало в классицизме и эклектике. Наконец, последнее, о чем надо поговорить, это декор. Среди немногочисленных украшений в глаза сразу бросаются фриз с ирисами, оконные рамы в виде ветвей деревьев и ограда со спиральным орнаментом. Вообще в модерне очень много природных мотивов. Почему это происходит? Потому что люди рубежа 19-20 веков переживают первую волну урбанизации. Это нам сложно сегодня представить. На их глазах города, которые раньше были такими уютными, вдруг заполняются железными дорогами, вокзалами, заводами, большими жилыми домами и так далее. Да, поэтому они хотели, конечно, природу привнести хотя бы в интерьеры, ну и в экстерьеры своего жилища. Но вот что важно. Когда мы смотрим на детали, мы не замечаем, чтобы они повторяли какие-то уже имеющиеся образцы из предшествующих исторических стилей. Они придуманы самим архитектором. Вот, например, дом венчает карниз, но он необычный, плоский и далеко вынесенный. Вокруг окон есть наличники, но они не похожи на те, что встречались в архитектуре прежде. Какие-то они совершенно самостоятельные, новые. Крыльцо опирается на пилоны, опять необычной формы, которые плавно перетекают в ограду. Таким образом, Федор Шехтель придумал детали сам. Он выступает как полноправный творец. Он не повторяет предшествующие стили, а изобретает новые детали. И вот это изобретательство — это важная черта модерна. В заключение надо рассказать немножко о бытовании дома. Рябушинский недолго владел особняком. После революции его национализировали, там размещались различные учреждения. А в 1930-х годах в особняке поселили писателя Максима Горького, и сегодня здесь его дом-музей. В нем почти полностью сохранились оригинальные интерьеры, созданные Шехтелем. Все они крайне изобретательны, но изюминкой является парадная лестница особняка, пожалуй, один из шедевров интерьерного искусства мирового значения. Поэтому не примените заглянуть в этот музей. Расписание можно найти в интернете. Иллюстрации к лекциям вы найдете в расшифровках. Следующая лекция о доме наркомфина, в котором вместо квартир были ячейки, а туалет, гостиная и спальня располагались на разных уровнях. Курс подготовлен совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы и приурочен к его 30-летию, а также к году архитектуры и градостроительства в СНГ.